Глава 6. 4 месяца спустя. Женитьба герцога де Бланжи-Порталя изумила всех обитателей Сен-Жерменского предместья. Самые снисходительные из них находили, что разорившийся потомок доблестных крестоносцев женился на богатой наследнице. Но все любопытствовали узнать, кто она, где Роберт отыскал девушку с 5 миллионами приданого. Начались догадки и предположения. Сильнее других волновалась баронесса де Травен, которая, по словам Блюмера, устраивала браки за известное вознаграждение. Матери взрослых дочерей, старухи со строгими правилами, да несколько человек-охотников до скандалов решились во что бы то ни стало разузнать все подробности о молодой герцогине, но собранные ими сведения не удовлетворили всеобщего любопытства. Они узнали, что герцогиня Клавдия была внучкой и наследницей давно умершего богатого промышленника, сестра которого поселилась вблизи Манта, когда девочку поместили в монастырь. А оттуда она вышла только за 2 недели до своей свадьбы. И, наконец, что свадьбу эту устроил друг герцога Роберта, доктор Геррар, отец которого был хорошо знаком с дедом молодой герцогини. Во всем этом не было ничего таинственного. Неравные браки аристократов повторялись все чаще и чаще. Хорошенькие, образованные дочери богатых мещан, купцов и промышленников, став графинями и княгинями, вошли в высшее парижское и провинциальное общество и умели держать себя не хуже женщин самого высокого происхождения. Оставался нерешенным еще один вопрос. Откроет ли герцог де Бланжи-Порталь свой салон, чтобы ввести жену в свой круг? Когда разнесся слух, что новобрачные уехали за границу, кумушки Сен-Жерменского предместья единогласно решили, что герцог решил соблюсти давно вышедший из моды обычай для того, чтобы, так сказать, выдрессировать свою мещаночку прежде ее появления в парижских салонах. В этом предположении была небольшая доля правды, хотя главной причиной путешествия Роберта была немедленная разлука Клавдии с ее матерью. Его аристократическая кровь застывала при мысли, что как-нибудь обнаружится его близкое родство с бывшей содержанкой богатого афериста. Без остановки доехав до Милана, он на другой же день сказал жене: «Вы, вероятно, будете писать матери, но для вашей обоюдной пользы я советую вам не вступать с нею в постоянную переписку, иначе вам будет трудно приучить себя к мысли о необходимой разлуке с нею». Сердце молодой женщины болезненно сжалось. Тем не менее, она отвечала с неподражаемой кротостью: «Я не буду писать без вашего позволения и прошу вас прочитывать мои письма к маман». «Боже, сохрани!» — с живостью возразил Роберт. «Я питаю к вам неограниченное доверие. Простите, если я вас огорчил, и поверьте, что это случилось совершенно неумышленно». Новобрачные поочередно посетили Флоренцию, Рим, Неаполь и Венецию. Бывшая монастырка была в восторге от всего, что видела, и в письмах своих к мадам Фремроль до небес превозносила любезную предупредительность герцога. Она не была страстно влюблена в своего мужа, но, по-видимому, она была с ним счастлива, хотя часто и с любовью вспоминала о матери, о бабушке, Вернейле и даже о монастыре. Между тем герцога так и тянуло обратно в Париж. Путешествие с глазу на глаз с женой уже надоело ему, и в одно прекрасное утро он изъявил желание вернуться домой. Клавдия не противоречила. Ей самой очень хотелось появиться в обществе, о котором она имела самое смутное понятие. На обратном пути они остановились в Ницце в самый разгар карнавала, то есть в тот момент, когда туда съезжается весь жаждущий развлечений Париж. Бурный водоворот шумных удовольствий до такой степени утомил герцогиню, что муж предложил ей поездку в Монте-Карло с единственной целью, по его словам, доставить ей несколько дней отдыха. Наивная монастырка знала о существовании княжества Монако только по учебнику географии и была поражена артистической роскошью обстановки этой скалы, превращенной с помощью проигрываемых в Монте-Карло миллионов в волшебную оранжерею тропических растений. Любуясь раскинутыми по холмам кокетливыми виллами, висячими садами, живописными берегами, вечно ясным небом, наслаждаясь пением лучших европейских артистов в театре-казино. Молодая женщина была буквально очарована и готова провести всю жизнь в этом райском уголке земного шара. Но восторг ее быстро ослабевал по мере того, как ей пришлось проводить без мужа целые дни и вечера. Ее тревожили беспрестанные отлучки Роберта. Проводив жену в концерт или в театр, герцог исчезал до конца представления и возвращался в сильно возбужденном состоянии. Мрачный, сердитый, напрасно сились казаться спокойным. Клавдия с нежным участием осведомлялась о его здоровье, но, получив в ответ, что он чувствует себя как нельзя лучше, начала подозревать в измене и спокойно, без малейшего оттенка ревности, приняла решение следить за неверным мужем. На другой же день, издали следя за Робертом, она увидела, как он вошел в одну из игорных зал, которую он только что мельком показал ей вскоре после приезда в Монте-Карло и сказал, что женщине ее возраста и звания неприлично туда входить. Обычная уловка мужей-игроков. Осторожно наводя справки, Клавдия узнала, что герцог ведет большую игру. Но это ее не встревожило, так как она не знала цены деньгам и даже не подозревала, что в этих игорных залах проигрываются миллионные состояния. «Рулетка — очень занимательная игра», — раз как-то смеясь спросила она у мужа, когда он, сильно взволнованный, вернулся в гостиницу. Яркий румянец вспыхнул на щеках Роберта. Однако он овладел собой и отвечал почти равнодушно. «Занимательная, но глупая». «Так вы знаете, не сердитесь на меня за то, что я полюбопытствовала узнать, где вы проводите время», — перебила его молодая женщина и прибавила, наивно улыбаясь. «Вы выигрываете, по крайней мере?» «Нет, я постоянно проигрываю. Это досадно». «Почему же? Проигрыш в несколько тысяч франков не разорит нас. Я слышала, что Монте-Карло — самое лучшее место для игры». «Да, это правда. Здесь нет никакой фальши в игре. Но я больше играть не буду. Пора ехать в Париж». Дело было в том, что герцог занял в Ницце у банкира 250 тысяч франков и проиграл их. Кроме того, он боялся, что в какой-нибудь бульварной газетке появится статья, в которой опишут его неудачи на зеленом поле и, кстати, намекнут на миллионы, взятые им в приданое за неизвестной простолюдинкой. Клавдия тем охотнее исполнила желание мужа, что ей хотелось поскорее повидаться с матерью, рассказать ей то, что она не смела изложить в письмах. Быть может, к этому присоединялось ребяческое желание показаться герцогиней не перед одними содержателями гостиниц, да начальниками станций железных дорог. Между тем в Париже уже забыли о существовании новобрачных. Как вдруг возвращение их еще сильнее возбудило всеобщее любопытство обитателей аристократического предместья. Роберт понял, что ему неловко разыгрывать роль мужа, боящегося показать свою жену, и он решился принимать у себя несколько друзей и дальних родственников, но прекратил знакомство с родными своей первой жены. Во время путешествия герцога Гонтран и аббат Манье гостили у графини де Лантре, и она даже изъявила желание навсегда оставить внука при себе. Но Роберт этому воспротивился, намереваясь поместить сына в иезуитскую школу, в случае, если мальчик не поладит со своей мачехой. Клавдия провела целый день на вилле с матерью и бабушкой и, вернувшись в Париж, вступила в права хозяйки дома. Она всеми силами старалась приобрести расположение окружающих. Старик Герман был в восторге от новой госпожи, которая из камердинера произвела его в управляющие и поручила надзор за прислугой. Что же касается Гонтрана, то он был, если не особенно ласков, то, по крайней мере, очень вежлив с мачехой. Герцог объявил жене, что намерен пригласить на обед человек 20 друзей и знакомых, в том числе и генерала Дермона, князя и княгиню Дандальт, которые пользовались большим авторитетом в кругу аристократов, баронессу де Травен, конкурентку Блюмера, расположением которой нельзя было пренебрегать, несколько членов императорского клуба и, наконец, Поля Герара, уже успевшего приобрести довольно значительную практику. Герцогиня сначала испугалась, но тщеславие взяло верх над робостью, и она отвечала мужу, что в назначенный день все будет готово для приема гостей. И действительно, в этот день старинный отель «Де Бланжи Порталь» совершенно преобразился, напоминая ту отдаленную эпоху, когда отец Роберта давал роскошные пиры и банкеты. Вестибюль, салоны и столовая превратились в сады, наполненные экзотическими цветами и растениями, так что не было ни малейшего повода для критики со стороны гостей, которые все без исключения были буквально поражены дивной красотой молодой хозяйки, ее любезностью и грациозным изяществом ее манер. Она находила приветливое слово для каждого из приглашенных по мере того, как муж представлял их ей. На ней было белое шелковое платье без всяких украшений, кроме ожерелья из крупных бриллиантов. Обед был превосходный, и гости разъехались уже довольно поздно. А на следующий день в Сен-Жерменском предместье только и было разговоров, что о красоте герцогини Клавдии, и ее тут же единодушно провозгласили знатной дамой в полном значении этого слова. Герцог был очень доволен этим первым опытом, результат которого так льстил его самолюбию. Он наговорил Клавдии массу комплиментов, изъявил желание, чтобы она пользовалась всеми развлечениями, соответствующими ее званию, и прибавил, что у нее будет забронирована ложа в опере, день для приема гостей, великолепные экипажи и чистокровные лошади для прогулок в Булонском лесу. «Только будьте как можно осторожнее в отношениях с вашей матерью», сказал он в заключение. «Помните, что мы окружены толпой завистников. Не подавайте повода к злословию». Одна фальшивая нота прозвучала в концерте восторженных похвал герцогини Клавдии. Когда слух об успехах молодой женщины на арене Большого Света долетел до ушей графини де Ланкре, эта непримиримая старуха вскричала: «Едва ли герцог действительно нашел сокровище, о котором так громко трубят в Париже. Он не заслуживает такого счастья. Моя племянница была отличная женщина во всех отношениях, а беспутство мужа свело ее преждевременно в могилу. Подождите, и вы увидите, что будет, когда герцог прокутит 2-3 миллиона. Несчастная жена его будет горько раскаиваться в том, что вышла за него замуж. Подобные Роберту порочные люди неисправимы». Немало дивился Поль Герар быстрому превращению наивной монастырки в знатную светскую даму и высказывал свое изумление в разговоре с мадам Фремроль. «Меня это нисколько не удивляет», — не без гордости возразила бывшая любовница Адольфа Беркелье. «Клавдия была рождена для той роли, которую она разыгрывает в обществе. Принесенная мною жертва не тяготит меня. Лишь бы только дочь моя была счастлива и хоть изредка навещала меня. Больше я ничего не требую». Женевьева безукоризненно исполняла данное герцогу обещание. Не показывалась в публичных местах, на выставках, на балах с благотворительной целью, на первых представлениях в театрах, где она могла бы повстречаться со своей дочерью, и была бесконечно счастлива, увидя ее издали в Булонском лесу, в ландо с герцогскими гербами на дверцах. Прошло несколько месяцев. В одно прекрасное утро герцог объявил доктору Герару, что Клавдия готовится быть матерью. Но объявил таким тоном, в котором не было заметно особенной радости. «Ты как будто бы этим недоволен?» — не без удивления заметил Поль. «Не то чтобы недоволен, но мне было бы приятнее, если бы это случилось позже». «Почему же?» «На это есть причины. Во-первых, герцогиня еще так молода, что ранние роды могут повредить ее здоровью. Потом, если у нее родится сын, то Гонтран будет ему завидовать. Он не слишком хорошо расположен к своей мачехе. Но рождение брата не отнимет у Гонтрана право носить имя де Бланжи Порталь, потому что твой младший сын будет называться графом де Мерсан». «Это правда, но у старшего сына будет очень ограниченное состояние, а младший будет миллионером». «И это дело поправимое. Экономь, копи деньги. Герцогиня не потребует у тебя отчета. Лет через 15 Гонтран не будет беднее своих братьев и сестер. У этих будет в виду наследство после смерти их бабушки. Мадам Фремроль вовсе не собирается умирать. Недавно я залюбовался ею. Она такая свежая, молодая. Наконец, не можешь же ты лишить герцогиню счастья стать матерью для того только, чтобы Гонтран был ее единственным наследником?» «Да, это совершенно справедливо. Скажи, где ты пропадаешь? Почему никогда не заедешь к нам позавтракать или пообедать?» «Друг мой, я теперь остепенился, стараюсь наверстать потерянное время». «Серьезно занимаешься медициной?» «По мере силы возможностей слежу за наукой, от которой я отстал за эти последние годы». «Как мы с тобой справились!» «Признайся откровенно, бываешь ли ты в клубе, за кулисами? Не прельщают ли тебя рыжие шиньоны?» «Бываю в клубе, но не играю в карты. Я застрахован от соблазна». «Как святой Антоний! Ну, до свидания. Я спешу к пациенту, племянники которого с нетерпением ожидают наследства». «Ты разве не зайдешь к герцогине?» «Нет, я и так уже опоздал. Передай ей мой привет и поздравления. Прощай, счастливый отец». Как только доктор вышел из кабинета, лицо его приняло озабоченное выражение. До него дошел слух о крупном проигрыше Роберта в Монте-Карло. Кроме того, он знал, что герцог кутит по-прежнему и в Париже. Вот почему Поль избегал свидания с Клавдией. Он боялся прочесть немой упрек в ее взгляде. Считал себя виновником несчастья своей бывшей пациентки.